У детей свой график, Рауль. А ваш малыш, на мой взгляд, выбрал очень удобный момент, — пошутил доктор. «Я останусь с тобой, Полли», — торжественно изрек Рауль. «Нет», — воскликнула Полли в ужасе, — «я не хочу». «Я желаю видеть рождение моего ребенка», — стал настаивать Рауль, глядя на нее сверху вниз. Вся во власти боли, Полли изо всех сил замотала головой. По ее лицу текли слезы стыда и обиды. Она не могла представить, что свидетелем столь интимного процесса станет мужчина, с которым она никогда не была близка, не делила постель, но о котором грезила ночами. В этих грезах были цветы и поцелуи, а не боль и кровь. Доктор что-то быстро сказал Раулю по-испански. Тот ответил тихо и резко, а затем быстро покинул палату, с глухим стуком захлопнув дверь. Полли вглядывалась в спящего малыша, и чувство безграничной любви переполняло ее. Ее сын прекрасен, великолепен. У него шелковистые черные волосики и большие темные глазки. Он казался таким маленьким, хотя акушерка сказала, что он очень крупный, целых 4,5 килограмма. Большой, здоровый мальчуган. Ее сын! Нянечка осторожно взяла его из рук Полли и стала укладывать в кроватку. В этот момент в сопровождении доктора Бивана в палату вошел Рауль. Хотя сознание Полли все еще было затуманено действием лекарств, приход Рауля ее определенно удивил. Глядя на все будто со стороны, она отметила, что Рауль осунулся, в глазах тревога, губы сжаты в тонкую линию. Он был без галстука, пиджак помят, верхние пуговицы белой рубашки расстегнуты. «Что случилось?» — встревоженно спросила Полли. Рауль с грустной задумчивостью смотрел на младенца. Затем слегка подрагивающей рукой провел по его взъерошенным черным волосикам. «Он великолепен!» — прошептал Рауль прерывающимся голосом. И даже не подозревает, какой опасности подверг тебя. Доктор Биван слегка пожал плечами в ответ на непонимающий взгляд Полли. Рауль решил, что с помощью кесарева сечения я вырвал тебя из объятий смерти, с шутливой иронией объяснил он. Легкий румянец покрыл заострившиеся скулы Рауля. Он посмотрел на измученное лицо Полли и угрюмо нахмурился. Затем вдруг взял ее руку и сжал, переплетя ее пальцы со своими. «Я не ожидал хирургического вмешательства. Почему ты не предупредила меня, хотя уже давно знала, что рожать тебе придется с помощью кесарева?» Никак не мог успокоиться Рауль. «Это обычное дело», — произнесла Полли, чувствуя, как заплетается язык, и веки наливаются свинцовой тяжестью. «Ты такая маленькая», — пробормотал Рауль, — «мне следовало подумать». «Поздно говорить, тебе не кажется?» — вяло уколола его Полли. «Мой сын великолепен», — произнес Рауль. «Наш сын. Мы назовем его Родриго», — Полли поморщилась. «Хорхе?» — выразительная гримаса. «Эмилио?» — тяжелый вздох. «Луис?» — слабая одобрительная улыбка. «Луис за Фортеза», задумчиво произнес Рауль, словно пробуя непривычное словосочетание на вкус. Полли сидела в своей палате, где уже выучила каждую трещинку в стене, и улыбалась. Завтра она выписывается из клиники. Улыбка сошла с ее лица, в глазах вспыхнула тревога. Они намеревались провести несколько дней в квартире Рауля, а затем вылететь в Венесуэлу. Завязав на груди концы дорогой шелковой шали, Полли вышла из палаты. Каждый день нянечка ненадолго забирала Луиса в детскую, чтобы молодая мама могла отдохнуть. И Полли каждый раз с нетерпением ждала момента, когда его принесут обратно. Рауль, несомненно, в восторге от своего сына. Но то, что, по мнению Полли, должно было помочь им сблизиться, на деле развело их еще дальше. Почему каждый раз, когда Рауль навещал их, она чувствовала себя ненужным, но неизбежным приложением к сыну? Дорогостоящий довесок. В каждый свой визит Рауль приносил и небрежно вручал ей какой-нибудь очень дорогой подарок. В первый день это был браслет с бриллиантами, во второй – полдюжины роскошных ночных рубашек, на третий – часы Cartier, на четвертый – великолепное кольцо с бриллиантом. Это становилось невыносимым. Да, Рауль богат, да, теперь он ее муж, но крайне неприятно принимать столь щедрые подарки от мужчины, всячески демонстрирующего свою отчужденность и холодность. За 5 дней он ни разу не прикоснулся к ней, даже случайно.